Как прожить на 30 шиллингов в неделю? Артур Моррисон, автор статьи, написанной в апреле 1901 года, выбрал сумму в 30 шиллингов, имея в виду человека, живущего в районе для низкого сословия недалеко от места работы. У него трое детей школьного возраста. Арендная плата за половину дома, в котором его семья занимает 3 комнаты, составляет 7 шиллингов в неделю. За нее расплачиваются в субботу, когда получают еженедельное жалование. Вечером его миссис отправлялась за покупками на неделю, прихватив мужа, чтобы нести купленное домой. Сначала они идут к бакалейщику, потому что его цены остаются неизменными. Потом к продавцу рыбы, мяснику и зеленщику, чьи продукты дешевели, когда начинали слегка портиться. У бакалейщика они покупают 1/4 фунта чая, заплатив за него 4,5 пенса. Напомним, что 1 шиллинг равен 12 пенсам, а 20 шиллингов составляют 1 фунт. Чая должно хватить на 7 дней, если не будет гостей. Затем покупают 1/4 фунта кофе, что стоит 3 пенса, фунт кускового сахара, банку варенья весом в 3 фунта за 7,5 пенсов. Следующая покупка – полфунта масла, 6 пенсов, 8 яиц за ту же сумму, фунт бекона за 8 пенсов и полфунта сыра за 3 пенса. У мясника хозяйка оставляла от 2-3 шиллингов до половины кроны. У продавца рыбы обычно покупали треску или хека по 2,5 пенса за фунт, скумбрию, угрей, скатов, селедку всего на 10 пенсов. В жаркую погоду рыбу готовили сразу, в готовом виде она сохранялась дольше. В овощной лавке хозяйка брала картошку за 3 пенса, зелень за ту же сумму. Таким образом, ее траты за этот вечер составляют 7 шиллингов и 6 пенсов. К этому добавлялась сумма за 3 буханки хлеба, которые она купила днем за 7,5 пенсов, и муку, стоившую 3 пенса. После того, как владелец дома забирал плату за жилье, половина денег за неделю уже была израсходована. В последующие дни семья докупала хлеб, истратив на него 1 шиллинг 3 пенса с расчетом приблизительно булки на день на 5. И другие продукты, их пригодилось докупать среди недели, как и овощи. Что касается дров или угля, расходы на них зависели от времени года. Счастливчики, у которых был чулан или подвал, могли позволить себе закупить топливо летом, когда оно стоило дешевле. Описываемая семья не могла себе такого позволить. Экономя уголь, готовили перед камином в большой комнате. Это был единственный горевший камин зимой. Летом его зажигали только когда готовили много, или в дни больших стирок, чтобы нагреть воду. В остальное время кипятили чайники и варили яйца на масляных печках. Цена на уголь и дрова равнялась 2 шиллингам в неделю. Парафиновое масло для ламп и печи стоило 6 пенсов в неделю. Шведские спички в коробках для разжигания огня обходились в неделю 1,5 пенса и дороже, если хозяин курил. Мыло, крахмал, синька и сода стоили 6 пенсов в неделю. Перец, соль, горчица и другие мелочи – на все это уходило 4,5 пенса. А теперь об одежде. Младшим традиционно доставались обноски от старших. Вообще внешний вид зависел от профессии. Большинство рабочих, имевших постоянную работу, в начале 20 века покупали одежду в дешевых магазинах. Перебивавшиеся случайными заработками донашивали чужую. Распространена была перелицовка. Еще 2 шиллинга уходили на страховочные деньги, куда входила оплата за докторов. Полкроны уходило на пиво и табак. Если рабочий и его супруга выпивали по пинте пива каждый день, а из-за качества питьевой воды вместо нее пили пиво даже дети, на это тратилось 2 шиллинга и 4 пенса в неделю. Оставался всего шиллинг и 3 пенса для писем, развлечений и на непредвиденные расходы. Здесь не учитывается шиллинг на метро, поскольку рабочий жил недалеко от места работы. Хозяин дома мог поднять квартирную плату, неожиданно могли приехать родственники из сельской местности, мог понадобиться подарок на день рождения, или дети разбили стекло у соседей, и его срочно нужно вставить, или заплатить штраф за поломанный инструмент на работе, расплатиться за оторванный в драке рукав, да мало ли на что нужны деньги. Учесть все невозможно, и, как известно, денег всегда не хватает. Даже при таком ограниченном бюджете эта семья могла считаться средним рабочим классом. У них был постоянный заработок, еда, одежда и крыша над головой. Многие этим похвастаться не могли.